Молоденький бамовец, худой, прыщавый, тащил ящик с гранатометными выстрелами. Кое-как добрел до комендатуры и то ли сгрузил, то ли свалил зеленое чудовище под стеночку. «Ты откуда такой, Геракл? Как тебя в армию взяли?» ОМОНовцы подошли, смеются, сигаретами угощают. Боец отдышался, радуясь перекуру халявному, отвечает жизнерадостно. «О, да меня еще в прошлом году, когда 17 было, бабушка чуть в армию не сдала». «Бабушка, это как? Я после школы в университет провалился, на исторический, а у меня бабуля боевая, заслуженный конструктор, войну прошла. На семейном совете говорит, нечего сидеть даром целый год, все равно в армию идти. Вроде как, раньше сядешь, раньше выйдешь». Возле веселого Геракла группка слушателей растет на глазах. «Короче, надевает она медали, и идем мы на прием к военкому». «Военком, она смотрит подозрительно. Героическая бабушка пришла внука от армии откосить. А она ему шарах. Мой внук хочет стать историком, но в этом году не прошел по конкурсу. Чем ему гулять без дела? Возьмите его вооруженные силы на год раньше, добровольцем». Молоденький офицер-бамовец возле группки притормозил, хотел сказать что-то, но сам прилип, стоит, улыбается. «Организм у него уже сформирован?» Тот побледнел, растерялся. «Сколько лет работаю, такого ни разу не видел, но закон нарушать не могу. Пусть ему исполнится 18, тогда точно заберем, не беспокойтесь, я лично прослежу». «А бабушка, может, можно сделать исключение?» «А он? Никак нет. Меня за такого добровольца потом самого уволят». «Ну все, перекурили? Давайте шустрите!» Командир бамовский подошел, но голос не злой. «Покурили вместе, считай, побратались. А это дело святое». А в расположении ОМОНа, наоборот, сборы идут. Бойцы вещи упаковывают, рюкзаки складывают, ревизию в шматье наводят. За 45 суток куда только боеприпасы не набились. Зацепят потом по пути домой где-нибудь на досмотре, неприятностей не оберешься. У худенького носатого гоблина, известного на всю комендатуру тем, что в любой темноте, как кошка видит, из штанины кальсон ручная граната без запала выкатилась, завертелась на боку, бочонок со смертью, блин! Во, куда залезла! Озабоченный мамочка на минуту заскочил заначку для гостей достать, но как не спешил, от комментария не удержался. «Правильно, Шопен вас заставляет запалы отдельно держать. Вот придешь так домой, подруга заглянет тебе в кальсон и спросит: ой, а что это, запасное яйцо с колечком? И потянет, бабы-то народ любопытный». Пастор гранату с пола поднял, задумчиво на ладони подбросил. «Ну, ты льстишь ему, братишка, где ты такие яйца видел? А ты не смотри, что гоблин такой худой, он у нас в корень пошел. К тому же мужик почти 2 месяца в командировке, при таком воздержании!» Четверо ОМОНовцев расселись на низком кирпичном заборчике, с вожделением рассматривая только что купленный у пацанов-чеченцев вафельный торт. Питон, высокий боец, с вальяжными рисованными манерами и шкодливой щербатой улыбкой, достал жуткого вида кинжал и, изображая самурая с двуручным мечом, примерился, будто собираясь рубануть тортик с размаху. «Другого места не нашли?» Шопен, обходивший линию постов, появился, как всегда, неожиданно. «Или в расположении тортик не такой вкусный будет? Обязательно надо устроиться у всех на виду, чтобы любой дурак мог вам напоследок пулю засадить». Повисла долгая пауза. «Вы меня плохо поняли?» «Да еще рано, командир! До темноты еще час, если не больше! Мы быстренько!» В голосах бойцов явно ощущались просительные нотки. Видно было, что особо спорить с командиром никто не намерен. Только Питон всем своим видом выражал недовольство заслуженного ветерана, которому словно мальчишки осмелились сделать такое пустяковое замечание. «Ну да, вы с духами обо всем договорились». «Да ладно, тишина в городе. Вон, комендатура тоже отдыхает, и ничего». Наконец подал голос и Питон. Шопен оглянулся. Действительно, недалеко от ОМОНовского поста, под стенкой комендатуры, несколько офицеров курили, сидя на корточках, и весело смеялись над какими-то байками жизнерадостного помощника коменданта по работе с населением. «Марш в расположение!» Голос Шопена не оставлял никаких шансов на продолжение дискуссии. Бойцы дружно поднялись и, тихонько обмениваясь ворчливыми репликами, поплелись к зданию. Питон, на ходу пытавшийся закрыть торт, уронил крышку на землю. Замысловато выругавшись, он, с наслаждением демонстрируя глядящему вслед Шопену свое недовольство, врезал по картонке ногой. Командир рассмеялся, будто наблюдая за выходкой озорного, взбалмошного, но любимого сынишки, и тут же снова озабоченно оглянулся на веселую компанию у комендатуры. Потом перевел взгляд на частные дома за периметром постов. Улица была пуста, исчезли вездесущие пацаны, будто испарились сидевшие на корточках у домов мужчины, опустили дворы. В переулке мелькнула женщина, таща за руки двух ребятишек, она опасливо покосилась в сторону комендатуры и поспешно скрылась за поворотом. Шопен развернулся и решительно зашагал к комендатуре. В дверях он столкнулся с помощником коменданта по тылу. Тот вел, обняв за талии, сразу двух телевизионщиков и весело приговаривал: «Так, ребятки, сейчас для тренировки махнем по соточке, а за ужином уже как следует». «Тезка, где комендант?» — озабоченно спросил Шопен. «У себя, а что?» «Что-то мне не нравится». Серия разрывов легла перед сидящими на улице офицерами, расшвыряла их в стороны. Совсем близко из кустов, из-за стоящей в сотни метров старой, разбитой кочегарки, хлестнули автоматные очереди. Обезумевшие от вида вздыбившихся разрывов бамовцы разбегаются кто куда. Один в полной панике мчится в сторону постов, прямо на зеленку, на тех, кто стреляет в него и его товарищей. Но в тот момент, когда он с легкостью перепуганной антилопы проскакивает над окопом, чья-то мощная рука на лету подлавливает его за ногу и сдергивает вниз в укрытие. Двое перепуганных мальчишек, наоборот, замерли как в столбнике в самом центре двора. Пробегающий мимо собровец хватает их за шиворот и, словно котят, вбрасывает за обложенную мешками с песком бочку с водой. В углу территории комендатуры, подальше от зеленки, туалет. Сооружение нехитрое, ров, накрытый досками и огороженный заборчиком. На заборчике нарисована большая буква «М», задница в прицель и надпись «Браток, будь точен». Вот по этому-то рисунку и приходится автоматная очередь. Из-за заборчика выскакивает боец. Щека вспорота отколовшейся щепкой, штаны спущены наполовину, в руках незастегнутый ремень. Вторая очередь взбивает фонтаны пыли прямо у него под пятками, но он гигантскими прыжками в присядку проскакивает добрых 20 метров и влетает в спасительную дверь, распахнутую друзьями. С первыми разрывами стоявшие на постах ОМОНовцы и СОБРовцы среагировали почти мгновенно. Из всех стволов ударили по краю зеленки. Небольшая группа под прикрытием огня товарищей кинулась к упавшим, выхватила их из-под очередной серии черных смертоносных клубков. Кого на спине, кого волоком, вбросили в коридоры комендатуры, тяжело дыша попадали на пол, прислонившись к стенам. Мимо них, грохоча тяжелыми ботинками, пронеслась группа резерва. В руках автоматы, пулеметы, коробки с запасными лентами. За спинами по 2-3 мухи. Разгрузки до отказа набиты боеприпасами. Для себя и для тех, кто только что по зеленке отстрелялся. Через запасной вход, прикрытый стеной мешков с землей, вынырнули на улицу. Сквозь черные султаны, сквозь струи трассеров, рванули в рассыпную к постам, к братишкам. И пошла бойня. Раненых в спальное помещение перенесли. Двое тяжелые, их на кровати уложили. Трое, исполосованные поверхностными ранениями, кряхтя камуфляж стаскивают, шальными от шока глазами кровавые дорожки на собственном теле рассматривают. Еще двое стоят, покачиваясь, трясут головами, пытаются звон от контузии из ушей вытряхнуть. Айболит и все свободные от боя друзьям помогают. Кровавое тряпье срезают, промедол колят, раны перевязывают. В одной из комнат телевизионщики. Молодой, коротко стриженный крепыш в туго натянутой на груди камуфляжной футболке, сидя на ящике из-под патронов и держа в руке микрофон, раза три подряд под аккомпанемент автоматных очередей пытается начать репортаж. «Наша съемочная группа находится в одной из комендатур города Грозного!» Грохот разрывов. Сверху сыпется что-то. Репортер вжимает голову, снова начинает. «Наша съё! Я ж твою мать!» Как бы заканчивает его фразу ворвавшийся боец. «Засел, падла, в кочегарке! Из-за кирпичей не выковырнешь! Муху дайте!» «Лучше шмелем зажарить!» Отзывается другой, стоя на коленях недалеко от журналистов и разрывая полиэтиленовую упаковку огнемета. «Шмеля! Давай, шмеля!» Возбужденно кричит боец. Пританцовывая от нетерпения, ждет, пока ему отдадут оливкового цвета трубу со смертоносной начинкой, и, подхватив ее наконец, выскакивает на улицу в грохот и трескотню. «Наша съемочная группа находится в одной из комендатур города Грозного. Вот уже три дня, как действует подписанное командованием федеральных войск и Асланом Асхадовым соглашение о прекращении огня. Но вопреки законам жанра, нам сегодня не придется сказать ни слова. За нас говорят автоматы». «Готово!» Облегченно вздохнув, журналист встает с патронного ящика, нервно закуривает и говорит оператору: «Володя, поснимай еще раненых! Перемирие, блин!» С улицы лай собаки доносится, испуганный, подвывающий. Снова серия разрывов, и лай вскулеж отчаянный переходит. Раненый в живот кинолог Вадим стонет: «Ральфа! Ральфа, заберите!» Один из бойцов на улицу выскакивает. Пригнувшись, бросается к стоящему недалеко от входа вольеру, в котором мечется немецкая овчарка. От зеленки его прикрывает невысокий кирпичный заборчик, не больше метра. И стоило мелькнуть над забором его полусогнутой фигуре, как прицельная очередь выбила фонтанчики крошки из кирпича, рикошетом хлестнула по макушке шлема, слегка оглушив бойца и усадив на землю. Совсем ползком он добирается к вольеру, стволом автомата сдвигает вертушку. Сообразив, что происходит, духи укладывают рядом пару гранат из подствольников. Одна взрывается метрах в пяти, вторая, ударившись в стену, накрывает человека и собаку брызгами штукатурки и мелкими осколками. А те, уходя от смерти, стремительно мчатся на четвереньках к спасительной двери. Собака, повизгивая, а боец, приговаривая: «Ох, бля! Ох, бля!» И под запоздавшую автоматную очередь они вместе проскакивают в коридор. Собака сразу бежит в комнату, где стоит кровать ее хозяина. Увидев непонятную толчею, ошалев от запахов гари и крови, она вздыбливает шерсть и рычит, недоверчиво глядя на окружающих. Кинолог шепчет: «Свои, Ральф, свои! Иди ко мне, не бойся! Здесь все свои!» И бессильно свисающей рукой пытается погладить виновато поскуливающего пса. Душман вместе с командиром бамовцев к Шопену спешит, лица встревоженные. «Братишка, у нас сюрприз на букву «Х». А не хватит на сегодня сюрпризов? Не, еще только начинаются!» «Да что такое? У него...» — кивает собровец на подполковника. «Полный ЗИЛ, наливняк бензина, 93-го!» «Где?» — холодея спрашивает Шопен. «А вон, под стенкой комендатуры!» — машет рукой душман. Действительно, на углу стоит бензовоз. Пули щербят возле него стены. Пару раз в нескольких метрах от машины вздыбливаются разрывы подствольников. «Да вы что?» — начинает Шопен. «Ладно, не рычи. Пацан-водитель испугался, убежал. И ключи уволок. Но у нас есть зиловские. Мой боец машину выведет. Только твоим надо будет выскочить. Духов огнем в упор ошарашить. Под разрывы перегоним в мертвую зону. Мамочка, всех с подствольниками сюда!» Минуты не проходит, как две пятерки гранатометчиков в коридорчике выстроились. Среди них и питон с теми, кто недавно тортик на улице разделывать собирался. Шопен задачу ставит: «Разбиваемся на две группы и залпами поочередно отрабатываем край зеленки. Перезарядка в укрытии, зря рисковать не нужно. Заканчивая, не удержался. «Питон, ты бы сбегал, проведал свою коробочку. Духи вторым заходом как раз там накрыли». Тот, виновато сморщив нос, в затылке чешет. Друзья смеются, локтями подпихивают. «Все, заряжай! Пошли!» Подошедшие телевизионщики вслед нацелились. «Куда? Жить надоело!» Крепыш журналист бурчит сердито. «Извини, командир, я тебя не учу, как твою работу делать!» И, поняв, что слишком резко получилось, добавляет примирительно. «Надо же людям показать, что здесь делается и как наши ребята драться умеют!» Шопен вскидывает брови, тянет изумленно одобрительно. «Мужик, тебя как зовут?» «Серега?» «Ладно, Сереж, подожди секунду. Малыш, Макдак!» Подбегают двое из резерва. У одного здоровяка пулемет ручной, у второго сухощавого, с умным тонким лицом, автомат с оптическим прицелом. «Прикройте, ребят, головой отвечайте!» «Малыш!» К здоровяку обращаясь. «Ты старший!» Тот молча в ответ кивает. «Ну, с Богом!» «И оператору!» «Только смотри, для духов твоя камера, это просто оптика! По возможности башку от нее подальше держи!» Пригнувшись, журналисты со своей личной охраной выскакивают туда, где бой идет, и смерть носится, свою дань с живых собирая. Снова волны разрывов с автоматной и пулеметной трескотней сливаются. За черной завесой, взревев мотором, проскакивает во внутренний дворик ЗИЛ-бензовоз. «Фу!» — хором облегченно выдыхают командиры, возвращаясь в комендатуру. «Мешками обложить! Брезент от подствольников сверху натянуть, а завтра хоть весь батальон на лопаты ставь, но чтобы капонер был под бензовоз. Это же вакуумная бомба под собственной задницей!» — качает головой Шопен. «Ну кто знал, что разгрузиться не успеем, что в такой концерт попадем?» — оправдывался Бамовец. «Да ладно, тут твоей вины нет, хотя пузырь с тебя все равно!» «О!» — спохватывается душман. «Ты же у нас еще и не прописанный!» «Вот завтра за все сразу и выкатишь!» «Так, а это что за запах?» «Закусь спеет!»